Но одно-два заседания губернского исполнительного комитета, одно-два выступления на них представители от гуляй-поля сразу изменили отношение руководителя исполкома к нему. Его положение становится тяжелым. Некоторые члены губисполкома ставят на обсуждение вопрос об отобрании от представителя гуляй-поля права решающего голоса с оставлением ему только права совещательного. Представитель от гуляй-поля Лев Шнейдер ответил на это, что он никогда никакого решающего голоса не имел и не имеет в губисполкоме советов. Он на это гуляй-польским советом не уполномочен. Он делегирован в губисполком для того лишь, чтобы быть в курсе всех предпринимаемых губисполкомом шагов в области разработки новых революционных положений на пути завоевания революции, чтобы осведомлять губернский исполком, или точнее представителей труда всей губернии, съезжающихся сюда на съезды, что предпринимается в этой области трудящимися гуляй-польского района, чтобы таким образом совместно и вовремя заполнять все те пробелы, которые могут оказаться в революционной самодеятельности трудящихся на местах того или другого уезда или района. После такого откровенного выяснения Шнейдером мотивов, приведших его из гуляй-поля в Екатеринослав, в губернский исполнительный комитет советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, многие члены губернского исполкома поставили на повестку дня вопрос о совершенном упразднении мандата представительства гуляй-поля. Однако время было такое, что упразднить представительство от гуляй-поля в губисполкоме значило вызвать бойкот со стороны гуляй-поля и ряда прилегающих к нему революционно-трудовых районов против губисполкома. Это значило показать трудовым массам всей губернии и далеко за пределами нее, что Екатеринославский губернский исполнительный комитет отстал в деле революции от революционной трудовой массы на местах. Труженики таких революционных и, с этой стороны, известных на громадном пространстве Украины районов, как гуляй-польский, объявили бы ему бойкот. Такой акт не лестен в напряженные моменты революции ни для кого, а для политиканов в особенности. Губернский исполнительный комитет советов это верно учитывал и, скрипя своей властью отравленное сердце, оставил представителя из гуляй-поля в своих рядах, подбирая ему место в какой-нибудь секции. И, конечно, подобрал. Представитель гуляй-польского совета попал в одну из деловых секций исполкома, если не ошибаюсь, кажется, в промышленную. Наш представитель ездит ежедневно в гуляй-поле, делает доклады Совету крестьянских и рабочих депутатов, Профессиональному союзу рабочих, своей группе. Здесь доклады его обсуждаются. Он набирается новых сил и на целую неделю снова уезжает в Екатеринослав. При его посредничестве Совет профсоюзов сговорился с областным промышленным комитетом и вовремя начал получать для заводов нужные сырые материалы. Районный съезд земельных комитетов выделил ряд помещичьих имений для организации в них из добровольцев ряда сельскохозяйственных коммун. Трудовое крестьянство и рабочие, кто индивидуально, своей семьей или сообща с соседями, по характеру подходящими, организовавшись в небольшие, в 50-200 человек, свободные сельскохозяйственные коммуны, с радостью на лицах свободно обсуждают между собой, как они ожидают весны, чего и поскольку будут засевать из весенних яровых хлебов, какие из них дадут надлежащий урожай и, следовательно, помощь революции, если погода будет хорошая, не сухая, а с дождями, которые нашему чернозему нужны в определенное время весны и первого и второго месяца лета. Только полный засев земли хорошим зерном яровых хлебов и хорошие их урожаи поможет нам